Эва. Под моей головой горячее, твердое мужское бедро. Я закрываю глаза почти сразу же и пытаюсь расслабиться. Адам смазывает руки чем-то. Слышу отдаленный запах массажного масла. Он начинает с моего лица, осторожными касаниями снимая напряжение. Ух, как нежно и заботливо он касается. Я впитываю каждое его движение, незатейливое, но такое необходимое. С каждым штрихом на моей коже внутри разливается приятная нега. Адам подбирается к корням волос и легкими нажатиями массирует там. Потом забирается глубже, движение рук интенсивнее. Точечными нажатиями и легкими вибрациями он прогоняет из моего тела закостеневшую усталость. Я была так вымотана, что сама с трудом расчесала волосы. Каждое прикосновение причиняло боль. Но после ужина и массажа, который Адам начал издалека, мои ощущения совсем изменились. «Как хорошо», — пробормотала я. «Не останавливайся». «Напряженная очень. Ляг на спину. Надо шею размять, иначе без этого весь массаж головы ничего не значит». Хрипло просит Адам. Мне кажется, или в его голосе возбуждение. Честно говоря, нет сил сомневаться и гадать. Я просто хочу отдохнуть. А он такой отличный массажист. Я бы записалась к нему на курсы. В районе шеи касания Адама сначала не такие уж приятные, скорее болезненные и глубокие. «Ой, ой, шш!» «Тише, тише, потерпи. Сейчас разогрею, легче пойдет». От очередного сильного щипка думала взвою и сбегу, но потом резко накатывает расслаблением, и пальцы Адама перебирают кожу, мягко-мягко перекатывая, наполняя негой. «Боже, как хорошо! Да!» Слышу, как Адам взбирается на кровать, матрас прогибается. Мужчина нагло усаживается мне на попу и наклоняется, продолжая разминать шею и плечи. «Да?» В попу упирается его стояк. Дрожь по телу. Вспышки и эйфории. Мы так давно не занимались сексом. Я игнорировала притяжение. Справлялась с возбуждением от мыслей о нем. В постели перепробовала все игрушки. Даже самые экстравагантные из своего набора. Все не то. Фикция жалкая. Но вот он. Настоящий. Горячий. Твердый. Прижимается ко мне. Мнёт и раскачивает бедрами, как будто мягко и нежно трахает меня сзади. «Адам!» — шепчу я, как будто прошу. Не прошу же я его продолжить. Но я на волоске от срыва. «Здесь все закончено, перевернись». Адам привстает и дает мне место ровно столько, чтобы я могла перевернуться и лечь на спину. Я делаю это и замираю от того, как он на меня смотрит, как внушительно нависает над моим телом, выставив ладони по обе стороны от моей головы. «Ты, кажется, хотел продолжить». «Массаж?» «Да». «Качественный массаж», — улыбается одними губами, а глаза серьезные. «Должен быть полным, глубоким, согласна? Проработать нужно все мышцы, в особенности те, которые нуждаются во внимании». С этими словами, не отрывая от меня взгляда, он медленно запускает руки под мою пижамную кофточку и стягивает с меня штаны вместе с трусиками. «Позволь сделать тебе приятно». Хитро сверкает глазами Адам. От стыда и желания у меня пунцовеют щеки. В мозгу вяло вспыхивает возмущение. Мы же договаривались ничего подобного не допускать. Но Адам касается пальцами внутренней стороны бедер, усаживаясь на кровати возле моих ног поудобнее. И по его решимости я понимаю, что это неизбежно. А если так, то зачем сбегать и отказываться? Теплые губы касаются сначала живота, язык обводит впадину пупка, а потом скользит ниже. Ох, он шире раскрывает меня перед собой и забрасывает левую ногу себе на плечо. Черт, как сдержаться? Сейчас он увидит, какая я влажная. Это состояние легкой взбудораженности и возбуждения рядом с ним не пропадает ни на секунду. «Роскошная девочка». Я шумно вдыхаю и выдыхаю со стоном, крепче хватаясь за простынь, когда язык Адама проворно начинает ласкать меня. «Адам!» В голосе просьба смешивается со стыдом и желанием в равных пропорциях. Потом от второго не остается ни следа. Ахаю от того, как рьяно Адам начинает вылизывать меня, кружа языком возле клитора, мягко зацеловывая и уводя поцелуи еще ниже. Мне хочется еще больше, сильнее, определенно. Я и не знала, что ласки языком такие мягкие, настойчивые и стремительные. Неосознанно я опускаю ладонь на затылок Адаму и притягиваю его к себе поближе, чуть-чуть дергая за короткие волосы. Они у него такие жесткие, густые. В них приятно скользить пальцами. Ласка по кругу, мягкие всасывания. Идеальное сочетание. От таких ласк у меня ноги подгибаются, дрожат в коленях. Пульс вспыхивает неровной строчкой. Мне кажется, даже кровать подо мной растворяется. Это первые такие ласки, которые я получаю, и от приятных ощущений начинаю улетать. Хвататься еще крепче за простынь и за волосы Адама. Язык Адама движется то настойчивее, то нежнее. Потом он начинает теребить языком только дырочку, толкаясь, и меня накрывает дичайшими мурашками. «Мне нравится вкус твоей кисуни. Идеальный десерт», — говорит севшим голосом. «Просто идеальный». У него жадный потемневший взгляд, в котором читается полное нежелание останавливаться. «И я тоже не хочу тормозить сейчас. Еще, Адам, еще, прошу бесстыже. Он начинает трахать меня еще и пальцами, безумно посасывая клитор, лаская его. Горячий язык задевает те самые нужные точки. Я окончательно подчиняюсь этому напору, выгибаюсь в спине и двигаю бедрами навстречу толчкам его пальцев. Оргазм заставляет живот всколыхнуться от чувственных спазмов и острых покалываний. Сдавшись, начинаю покрикивать и кончать, сжимаясь. Адам продолжает брать меня. Теперь его пальцы, влажные от моих соков, разминают попку, а язык настойчиво трахает дырочку, вонзаясь быстро-быстро. Оргазм бахает в голове, разгорается кострами в каждой части тела. «Вот это да! Да, боже, Адам!» Хныкаю, когда он чувственно замедляется и вновь заставляет всколыхнуться утихающие волны возбуждения. Адам приподнимается и замирает, дрожа надо мной большим телом. Он касается себя свободной рукой через шорты, мучительно стиснув зубы. «Знаю, чего тебе хочется, здоровяк. Иди сюда». Я развожу для него бедра и трогаю себя. «Давай уже свою горячую благодарность», — прошу срывающимся голосом. Он быстро вынимает из кармана презерватив и сдергивает шорты, мгновенно натянув резинку. Врывается без предупреждения. И я вроде знала, что он войдет, большой, толстый, крепкий. Знала. Но его вторжение такое резкое и грубоватое. Внутри отзывается ноющим и сладким ощущением. Впиваюсь ногтями в его мощную шею. Слизываю капельки пота. Дурею от мускусного вкуса. Он вкусно пахнет горячим мужчиной. Терпкий, настойчивый, просто идеальный. Толчки быстрые и жесткие, не щадящие. Я поскуливаю от наполненности, боясь, что завтра я снова буду ходить с ноющей промежностью и влажными трусами на протяжении целого дня. Но не могу отказаться от того, что происходит между нами. Это не просто секс по дружбе. Это что-то большее. Адама ко мне тянет. «Вот болван, скажи, что я тебе нужна так же сильно, как ты мне нужен». «Скажи это, Боже», — умоляю отрывочно. Вряд ли он понимает. Но неожиданно его слова звучат почти в унисон с теми, что я хочу услышать. «Моя девочка. Моя. Только моя», — выдает с рыком, кончая. Разлетаюсь мгновением позже, обнимаю, прижимаясь, купаясь в последних поцелуях.